Хриплое дыхание боярина долго раздавалось в его ушах. Стук лошадиных копыт по мостовой заставил морехода повернуть голову. Отряд конных воинов остановился у богатых хором боярина Исаака Борецкого. Ворота распахнулись, и всадники въехали во двор. «Так вот откуда шум!» — догадался Труфан Федорович. «Борецкий у себя войско собирает». Взглянув на колокольню, он решил взобраться на нее и узнать, что делается на дворе именитого боярина. С колокольни, как на ладони, можно было рассмотреть огромный двор Борецкого. Не менее 500 вооруженных всадников расположились в нем лагерем. Воины спешились, они по очереди подходили к большим чанам с медом и, зачерпнув ковшом, пили. Из окна терема, крытого свинцовыми пластинами, выглядывал дозорный в стальном шлеме. Через два двора от ворот Борецкого стояли хоромы Федора Арбузьева, дружка и собутыльника именитого боярина. Боярин Федор Арбузьев был один из самых богатых людей в Новгороде, и его земельные владения не уступали владениям Борецких. Двор Арбузьева был также полон всадников. Труфан Федорович с удивлением глядел на военные приготовления богатых бояр. Посмотрев по сторонам, старый мореход собрался было спуститься с колокольни, но его остановил шум и яростные крики, доносившиеся теперь с другой стороны. На улице показались несколько человек. Они бежали, крича и размахивая руками. За ними повалила плотная толпа горожан. У многих в руках было оружие. По сигналу дозорного на дворе Борецкого заиграли в боевой рог. Его призывный сигнал повторился у Арбузьева. Воины стали садиться на лошадей. Труфан Федорович схватился за сердце. Теперь он понял, для чего готовили войско. Забыв свои годы, он мигом спустился на землю и бросился бежать по улице прямо навстречу яростно рвущейся толпе. «Стойте! Стойте, други!» — закричал он, расставив широко руки, словно норовя остановить бегущих горожан. «Много войска там! Посекут! Порубят вас!» Его окружили. Один молодой кожевник с коричневыми от дубовой коры руками с ругательством схватил старика за бороду и замахнулся на него топором. Несколько рук остановило парня. «Стой, тебе говорят, мореход это, Амосов старший. Людям от него обиды нет, слушай, что старик говорит. У бояр, у Борецкого да Арбузьева войско стоит. Сейчас ворота отворять будут», — говорил, задыхаясь, Амосов. Толпа приближалась к Амосову. Впереди вели Степанька. Рядом шла его жена Амефа, заплаканная с растрепанными волосами. «Чего тут, ребята?» — подошел к Амосову Афанасий Сырков. Щека у него была разрезана мечом и залита кровью. Он еле ворочил языком. «Здравствуй, господине!» — поклонился он старому мореходу. Не успел Амосов еще раз повторить свой рассказ, как в воротах двора Борецкого показались первые конники. Афанасий Сырков сразу понял все. «Перебьют нас здесь, ребята, как цыплят передушат! Расходись по дворам, разбегайся, а завтра мы им покажем!» Конница лавиной неслась навстречу толпе. Афанасий мигом собрал возле себя сотню хорошо вооруженных горожан. Он решил задержать всадников и дать время спастись остальным. Амосова подхватили под руки и понесли, разломав ворота, его затащили в чей-то двор. Началась схватка. Боярская дружина, разметав заслон горожан, ринулась преследовать бегущую толпу, рубя направо и налево, топча и калеча людей. Глава 7. На распутье.